сантиметра, промыл чистым спиртом и приложил к ней черный змеиный камень. Через 2 часа я убрал камень, все было в порядке, боли уже не чувствовалось. Черный камень вместе соприкосновения с раной стал серовато-белым. Я тщательно несколько раз промыл камень водой и молоком, и после того, как он сутки пролежал в молоке, он снова стал готовым к употреблению. Моим африканским товарищам скорпионы тоже не раз причиняли неприятности, и я неоднократно оказывал им помощь. Черный змеиный камень я неизменно ношу при себе и дома, в нашем зоопарке, а в Африку без него я просто не поехал бы. Сервал и каракал. Сервал – длина 70-100 см, высота в холке около 50 см, длина хвоста 35-40 см. Каракал – длина 55-75 см, высота в холке 40-45 см, длина хвоста 22-33 см. Сервала жители Южной Африки называют кустарниковой кошкой. Он охотится на зайцев, молодых антилоп, ягнят, но в основном на птиц, которых ловит на лету. Сервал может подпрыгнуть за ними на высоту до 2 метров. Днем он спит в укрытии и только с наступлением сумерек выходит на охоту. Сервал ведет себя как настоящая кошка, коварный, смелый, осторожно подкрадывается к добыче и в пружинистом прыжке хватает ее. Обычно сервала ловят ловушками. Африканцы часто едят его мясо. Английский путешественник Спик получил от одного местного жителя сервала с условием, что если кошка сдохнет, он вернет ее хозяину, поскольку тот не хотел лишиться вкусного жаркого. Когда сервалов отлавливают взрослыми, они остаются дикими. В клетке буйствуют, рычат и всегда готовы ударить лапой. Пойманные маленькие кошки при хорошем уходе быстро становятся ручными. Укрощенный сервал очень ласковый, мурлычет и любит играть с хозяином. Он часто играет и один, часами забавляясь деревянной игрушкой или гоняясь за своим хвостом. Если его кормят сырым мясом, то и в неволе он живет долго. Сервал даже привыкает к кошачьей пище, особенно ему нравится молоко. Но нужно следить, чтобы он не простудился, потому что это часто кончается гибелью животного. Каракал живет в саваннах по всей Африке, в Юго-Западной Азии и Индии. О его образе жизни известно мало. В Южной Африке он обычно обитает на открытом пространстве, вдали от воды, может прекрасно карабкаться по скалам. Он ловит мелких грызунов, газелей, дик-диков, детенышей импал, которым обычно перекусывает шейную артерию. В неволе каракалы остаются дикими. Достаточно приблизиться к клетке со спокойно отдыхающим животным, как оно моментально начинает реагировать. Каракал злобно вскакивает и с рычанием бросается на посетителя, желая разорвать его острыми когтями, или ложится в самый дальний угол, прижимает длинные уши и сердито повизгивает. При этом он смотрит на человека горящими глазами с такой ненавистью, что становится понятно, почему древние египтяне считали его взгляд обладающим магической силой. Альфред Брэм рассказывал, что однажды в клетку к каракалу он посадил сильную злую собаку. Каракал бросился на нее как бешеный, рвал ее, не переставая, рычал и сопел. И хотя собака мужественно защищалась, после короткой схватки она была побеждена, и каракал разорвал ее. Но, несмотря на то, что каракал очень агрессивен, его можно приручить. По сообщениям древних путешественников, в Азии каракалов вместе с гепардами дрессировали для охоты. И сегодня в Индии его считают легко укротимым и дрессируют для охоты на разных животных и птиц – антилоп, лисиц, зайцев, павлинов, журавлей. Некоторые индийские раджи в большом количестве держали каракалов. Считалось, что они, как охотники, гораздо лучше гепардов. Во многих районах Индии соревнования каракалов раньше были одним из любимых развлечений. Их выпускали в стаю сидящих на земле голубей. Тот, который возьмет больше трофеев, объявлялся победителем, и его владелец получал выигрыш. Каракал по поведению похож на остальных кошачьих хищников. У него крепкое туловище, быстрая реакция и острое зрение. Как и у любых кошачьих, усы выполняют функцию осязания, всего, что представляет для него интерес. Укрытие он выбирает в скалах, в чаще или норах. Если он хочет спрятаться или отдохнуть, то большими прыжками пускается к ближайшим зарослям, где исчезает, не оставляя после себя никаких следов. Днем он обычно спит или пребывает в полудреме, как домашняя кошка, которая также дремлет целыми часами, но при этом от него не ускользает ничего из происходящего.